«Ну что, давайте приступим», – сказал я и открыл свой ежедневник. «Алексей Макарыч, Павел далеко?» «С Васей. Занимается той модульной станцией, что с тайника привезли», – ответил за него Иваныч. «Ага, ясно. Вот про это и хотел спросить». «Хорошо, пусть работают». Сделал я пометку в ежедневнике. «Так, по личному составу и вооружению Макс доложит. Докладывай, Федор, что по твоему строительному ведомству?» Прокашлялся он и, словно школьник, читающий по слогам, начал доклад, водя пальцем по своим записям. «Площадку ТЭЦ подготовили, откопали котлован и затрамбовали бутовым камнем опоры рамы установки». «Рамы под что?» – прервал его я. «Под тепловозный двигатель», – хмуро ответил Федор. «Если я правильно понял, вы хотите раму сунуть просто в бутовую подушку?» «Это не я хочу, это Миша, он настаивает. Говорит, что у него все расчеты, схемы и чертежи готовы, и надо собирать ТЭС». «Ага, а когда вы ее запустите, то двигатель выпрыгнет из подушки и поскачет по всему острову». «Вот, и я ему так сказал», — аж подскочил Федор. «Бетонировать подушку надо». «Отлично, а где возьмем цемент?» «Ну, может, где-то есть», — пожал плечами Федор. «Может, купить». «Так, понятно». Начиная закипать, я встал и начал прохаживаться вдоль стены. «Федор, я понимаю, что по специальности ты не работал долго. Но пошевели мозгами. Давайте все вместе пошевелим. Был же в твоем военном строительном вузе такой предмет, как технология». «Был». «Технологию производства цемента не припомнишь?» Было видно, что Федор очень сильно озадачился, и на его лице отразился сложный мыслительный процесс. Ну, там пропорции». «Какие и чего?» — продолжал я прохаживаться, как школьный учитель перед провинившимся классом. «Тьфу, аж противно. Но что поделать, лучше будем думать, чем собачиться». «Ну, известняк и глина, а сколько чего, я не помню». «Так, кто помнит?» «Так, а чего там помнить-то?» — подал голос Михалыч и, прищурившись, вспоминая, ответил. «Один к трем навроть и гипсон навроть добавлять». «Правильно, Михалыч, садись, 5. Все заулыбались. 75% известняка и 25% глины. И 5% гипса и прочими присадками добивается нужного состава. Известняк под ногами, глина есть, гипс? Да, тут гипса нет. Но можно поэкспериментировать и с другими присадками. И что нам нужно?» «Цементный завод?» — спросил молчавший до этого Саша. «И тебе 5, сказал я и сел за стол. «Алексей Макарыч, пишите в протокол. Создание научной группы». Макарыч поднял на меня удивленные глаза. «Да, согласен. Громко сказано. Хорошо. Тогда создание технической лаборатории и экспериментального цеха. Собираем туда все мозги и всех технарей на постоянную работу или на полставки, неважно. Нам надо максимально выжать из памяти все технологии, которые могут быть нам доступны в нынешних условиях. И пока еще есть возможность пользоваться тем, что нам оставила прошлая цивилизация, мы должны выйти на индустриальный и технологический уровень. Ну, хотя бы Британии конца 19 века». «Сергей Николаевич», — вкратчиво так поинтересовался Макарыч, — «мне записывать все, что вы только что сказали?» «Не хватает зажатой в руке кепки и броневика», — сказал Иваныч, деланно поедая меня глазами. Все засмеялись, и обстановка немного разрядилась. «Нет, конечно, все не надо», — улыбнувшись, ответил я. «Пишите про лабораторию и цех, и сразу вам задача, Алексей Макарыч, по подбору персонала. Много не надо, несколько человек, но самых рукастых и головастых». «Ясно». «Вопрос энергетического обеспечения остается открыт», — произнес Саша. «Вот, кстати, что с мини-ГЭС?» «Заканчиваем. Через пару дней можно пробовать пускать. Установили параллельно 3 генератора по 18 кВт. При возрастании или уменьшении нагрузки можно вводить и выводить из работы агрегаты». «То есть запускать участки нашего сельхоззавода можно будет? Что с ним, кстати?» «Мельница установлена, сейчас решается старой, и, в принципе, да, можно пускать. Маслоцех в процессе сборки», — ответил Саша. «Ясно. Тогда по энергетическому обеспечению всего остального. Кооперируйся с Мишей, ТЭЦ пока отставить. части монтажа и установки тепловозного двигателя. Чем тогда крутить генераторы, что установили в промзоне? Куча паровозного железа лежит на складах, несколько котлов. Думайте, устраивайте мозговой штурм, крутите на твердом топливе, угля навозили кучу. Дрова есть и мазут есть на крайний случай. Понятно, ответил Саша и вздохнул. Тепловозная станция была бы, конечно, лучше. Саша, она будет, обязательно будет. Но надо монтировать все капитально и ставить сразу, надежно, чтобы потом, когда начнут работать цеха и производство, ты или Миша не пришли и не сказали, что, мол, у нас основной агрегат ТЭЦ в море скатится вот-вот. Я понимаю, просто сожалею, что большие мощности на время откладываются. Лучше пусть сроки их установки и запуска отодвинутся, чем мы потом потеряем время на устранение проблем. Согласен. Уф. Хорошо, дальше. Иваныч, что по флоту? Флот в строю, тот, что под экипажами. Вот, точно. Макарыч, записывай. Создание учебного центра. Записал. И кто в нем и на кого там будут учиться? И самое главное, кто там будет учить? Да кто угодно, кто из наших хочет, тот и будет учить. А учить? А вот мы все и будем учить. Кто что знает и умеет, тот и будет учить. Иваныч вот, к примеру, элементарному судовождению может научить. И вообще, по морскому делу. У нас же еще целый штурман есть, вот и его подключить. Я, к примеру, могу сварщиков и монтажников подготовить. Вот примерно в таком разрезе. Да, кивнул Иваныч. Это нормальная штука получилась бы. А переселился к нам какой-нибудь риэлтор или, прости господи, визажист профессиональный. И что с ним делать? Правильно. Только учить другой профессии. Надо только программу обучения составить. Так, идем дальше. Ирина, сиди, не вставай. С разгрузкой закончено и учетом? С разгрузкой, да. С учетом и сортировкой еще нет. Когда? Ну, не успеваю. По причине? Так везут же с железки еще параллельно. И запчасти, и двигателя, что ремучасток Саша насобирал. Готовую продукцию еще с хутора везут. И хоть с двумя девчонками, что мне дали в помощь, все равно не успеваем. Пока все обойдем, пока посчитаем, пока запишем. Потом сводные ведомости. Стоп, ты что, вручную, что ли? А как еще? Макарыч, а Павел что, все ноутбуки зажал? Нет, ответил за него Ирина. У меня на складах есть еще. Так а чего не пользуешься? Ну, разрешения же не было. Ну ты даешь. Это же тебе надо, а спросить трудно. Макарыч, поручи Павлу, пусть подготовят для складов ноутбук. И вообще, пусть подумает, как девчонкам жизнь облегчить по учету материальных ценностей. Хорошо, ответил Макарыч и сделал запись в ежедневнике. Да, забыл совсем. Федор, я проходил мимо кирпичного, и там куча плоских глиняных черепков валяется. Это над чем там наш китайский брат экспериментирует? Мы пробовали черепицу делать, ответил Федор. И? Ну, получается. И? Ну, попробовали и все, спроса нет, пока отложили. Спрос я вам сейчас организую. Михаил Михайлович, ну, рассказывай. Михайлович с упоением в течение получаса рассказывал о перевыполнении плана, о, так скажем, продовольственной безопасности, о появлении излишков производства, который успешно реализуется в Лесном. Отлично, прервал я его доклад. Первый орден уже Иванычу обещал, так что второй однозначно тебе будет. С голоду мы не умрем. Ты мне вот что скажи, что с шерстью и пряжей? Оно там у тебя не усохло совсем? Моль не съела? Михайлович опустил глаза, и радостный порыв докладчика закончился. Так, запамятовал я, Николаич. Ты же записываешь все. Ну-ка, подвинь мне твою амбарную книгу. Так, когда мы с тобой крайний раз об этом разговаривали? Ага, вот, 90 дней назад. Михаил Михайлович, и что? Михалыч молчал, уставившись в стол. «Да что вы взъелись-то на меня, а?» Топнул он вдруг ногой. «Какая муха тебя укусила? Ишь, разошелся!» «Михалыч, а разошелся я потому, что некоторые дальше носа своего смотреть не могут или не хотят. И если первое простительно, то второе неприемлемо. И ситуацию надо ломать, и ломать жестко, пока еще не пройдена точка невозврата. Когда каждый по своим углам разбежится, и процесс развития нашего острова загнется напрочь. Я, Михалыч, не на тебя взъелся, а больше на себя. Так что ты ногами тут не топай и не молчи геройски, А скажи, в каких направлениях помощь нужна? Я прекрасно понимаю, что трудно. Давай разгрузим тебя. Занимайся только аграрным направлением. Людей прибавилось. Поговори вот с Макарычем. Анкеты посмотрите. Наверняка же найдется человек или два. Пусть без специального образования и навыков, но который будет готов учиться и контролировать те процессы, которые ты упускаешь из вида. Ну, на скотный двор надо тогда кого-то ставить и заведовать этим мануфактурами твоими кого-то. Не моими, Михалыч, нашими. Мы же вот это все сносим, потрепал я себя за рубаху. А дети наши что носить будут? Все молчали, переваривали сказанное мной. Так, перерыв 10 минут. Дай, Иваныч, сигарету. Ну, пошли, перекурим, согласился Иваныч, вставая. А сигарету не дам. Рядом постоишь, подышишь. И чего ты? Чего действительно-то разошелся? Спросил Иваныч, когда мы вышли с ним на улицу и присели в курилке недалеко от навеса гарнизонной столовой. Понимаешь, Иваныч, просто вот шел на совещание и думал. Думал, что вот вроде и делается много. Даже люди гибнут в процессе всевозможных наших дел. Хорошие люди. А на перспективу заделов нет. То есть получится, что напрасно все, и жертвы эти все напрасны. Проскочили, насобирали по датчик остатков прошлого мира, и сидим на жопе ровно. Нет, Иваныч, как сказал бы Леха, такой хоккей нам не нужен. Серый, Леху уже не вернуть. Я понимаю это. Ладно, докуривай и пошли. Так, ладно, политинформация окончена. Давайте все еще раз обговорим вслух, по целям и задачам. Сказал я, когда вернулся с улицы и сел на свое место. Пиши, Алексей Макарыч, и все пишите, в части касающейся. Пуск ТЭС пока отложить, до момента, пока не будет возможности зацементировать подушку и раму в ней. Строительство технической лаборатории можно сразу объединить со строительством учебного центра, чтобы все вместе было. Подбор персонала и разработка плана обучения на необходимые специальности. Пуск мини-ГЭС и подключение хутора. Установка и запуск в промзоне генераторной станции, пока на твердом топливе. Флот. У флота пока задачи есть. Единственное, Иваныч, отправь судно промерить глубину на отмеле, что у Васиного острова. Да на всем протяжении. Есть кое-какие мысли. Склады. Ирина. Через неделю отчет по материальным ценностям и имуществу должен быть готов. И еще. Все медицинское хозяйство сразу отправь в лазарет к Алене. Не забивай себе этим голову. А с них я отчетность отдельно требую. Кирпичный завод. Федор, кирпича пока хватит. Его все равно, кроме как на печи, не берут. Делайте черепицу. Зданий много строиться будет. Кровля нужна. И не какая-то временная, а чтоб сделали и забыли. А не скакать с тазиком во время дождя в самый ответственный момент. Тем более на объектах, где электрооборудование. Задачи по хутору. Подберете людей на управление скотным двором и производством. Начинайте выпиливать лес на противоположном хутору склоне. Цеха строить там. Небольшую лесополосу оставьте, чтобы потом, когда заработают, не было шума. Ну, вроде все на сегодня. Да, Саша, передай Алене, как только получит медицину, чтобы провели ревизию. И ко мне на доклад, в любое время. Хорошо, кивнул Саша. Михаил Михайлович, на пирсе стоит альбатрос, а на нем Иван Иванович Ганшин. Запиши. Вот. Вот тебе надо с ним познакомиться, буквально сегодня, после обеда. А можешь и на обед пригласить. «А кто это?» – спросил Михалыч, записывая в свой журнал имя. «Это целый агроном, понимаешь? В общем, я думаю, вы найдете о чем поговорить. Покажешь ему хутор, задавай вопросы, не стесняйся, налаживай контакты». «Раз агроном, то схожу», – одобрительно кивнул Михалыч. «Ну что, замечания, предложения, пожелания?» Все, кто жестом, кто эмоцией обозначили, что вопросов не имеют, кроме Макарыча. «У меня к вам несколько вопросов. ДСП, так скажем». «Хорошо», – ответил я. «Здесь продолжим или к вам, в застенке?» «Идемте ко мне, Сергей Николаевич. Там все же прохладнее». «Ну, тогда за работу», – сказал я и встал из-за стола, закрыв ежедневник и положив его в широкий карман шорт.